Роман «Путешествие на Запад» и его автор. О жизни автора знаменитого романа У Чен Эня очень долго ничего не было известно. Это неудивительно. Роман, по понятиям старого Китая, как и все произведения, написанные не на классическом языке, вэнь-янь, а на простом языке, близком к разговорному, бай-хуа, не относился к высокой литературе. Это несмотря на то, что зачитывались лучшими романами люди всех слоев общества. Только в начале 20 века, когда взгляды резко изменились, и так называемая простонародная литература была осознана как литература настоящая, даже высокая, только в это время начали появляться исследования как об авторах простонародных сочинений, так и об этого рода литературе вообще. В 1923 году впервые был определен автор романа, и найдена его биография в историко-географическом описании его родного уезда Хуайань в провинции Дзянсу. Как явствует из этого жизнеописания, У Чен Энь происходил из бедной семьи. Его прадед и дед были образованными людьми, но выше смотрители местных училищ не поднялись. Отец его У Жуй, 1461-1532 годы, рано осиротел, и чтобы как-то прокормить себя и вырастившую его мать, пошел в зятья в дом мелочного торговца Сюя, который передал ему дело. У Чен Энь был сыном У Жуя и его наложницы Джан. Отец, хотя и жил скудно, едва кормя себя и семью от своей торговли, сохранил вкус к чтению и передал любовь к книгам и литературе своему сыну. Дата рождения У Чен Эня точно не установлена. Известно только, что он с молодых лет занимался литературной работой, даже стал известным в своих краях писателем, а на хлеб себе добывал написанием разных сочинений на случай. Он был замечен правителем округа Гэму, приглашавшим его на ежегодные устраиваемые им пиры. Когда У Чен Энь достиг 43 лет, около 1544 или 1546 года, отсюда вычисляется примерная дата его рождения между 1500 и 1504 годами, ему удалось получить годичную стипендию для обучения в государственном училище в Нанкине. Почти всю свою жизнь он прожил в родной Хуайане и в Нанкине, лишь один раз в 1500 году посетив Пекин. Когда ему исполнилось 54 года, он получил место в уезде Чансин, провинция Джэцзян. Но уже через 2 года ему, при его независимом характере, надоело гнуть спину перед начальством, и он оставил службу. В последующие годы У Чен Энь по-прежнему добывал на жизнь литературным трудом. В частности, написал предисловие к историческим исследованиям губернатора провинции Людзи, составил ряд сборников, присвоенных при печатании заказчиками. Последний датирован 1582 годом, более поздних упоминаний об У Чен Эне в источниках нет. Главным трудом У Чен Эне после его ухода в отставку стал роман «Путешествие на Запад» Си Ю Цзи. И это произведение прославило его на все времена. Легендарная история путешествия Сюаньцзана и его спутников на Запад, в Индию, за священными книгами, в XVI веке привлекала внимание литераторов несколько раз. В 60-е и 70-е годы в провинции Фуцзянь, в печатни книгохранилища Люлянтай, была напечатана обширная повесть Джу Дин Ченя «История того, как танский трипитака путешествие на Запад одолевал опасности. Примерно в это же время, как можно предположить, написана другая повесть Ян Джи Хэ «Истории происхождения танского трипитаки, путешествовавшего на Запад». В сохранившихся до нашего времени томах самые обширные в истории человечества энциклопедии «Великий свод годов Юнле» 1404 года, в энциклопедии было 11095 томов, до нашего времени дошло всего 760. Она не была напечатана и предназначалась для придворного пользования. находится текст «Вэй Джен во сне обезглавливает дракона реки Цзинхэ», тесно связанный в легендах с путешествием Сюаньцзана сюжет. Хотя есть несколько одновременных или почти одновременных со временем жизни У Чен Эня произведений на ту же тему, однако сравнение их с великим романом очень наглядно демонстрирует глубокую разницу между ними. Все три перечисленных произведения — это скорее конспекты, краткое и не всегда образное перечисление событий. Они еще вполне в традиции рассказчиков книг, которые записывали в свои либретто лишь общую канву повествования, оставляя простор для импровизации во время пересказа сюжета публики. Роман же У Чен Эня — это полнокровное повествование великого писателя, где искусство слова играет не меньшую роль, чем собственное изложение сюжета. Использовав в полной мере существовавшие до него легенды, У Чен Энь переработал их таким образом, что все эпизоды слились в единое произведение. Талант автора и его богатая фантазия блистают всеми возможными красками. В этом читатель может убедиться лично. Построение романа весьма сложно. Он распадается на четыре части, каждая из которых могла служить и до У Чен Эня, служила сюжетом для особого самостоятельного повествования. Однако все эти четыре части пронизаны одной идеей — достижением Индии, где только и можно достать священные книги. В первых семи главах рассказана история бессмертной обезьяны, царя обезьян Сунь-Укуна. В давние-давние времена, много десятков тысяч лет тому назад, он забрался в сады повелительницы Запада Сиванму, похитил там персики и пилюли бессмертия и учинил в чертогах бессмертных всяческие бесчинства. За это он был изловлен и погребен под горой, где и суждено ему, ставшему бессмертным после поглощения украденных пилюлей персиков, пробыть неопределенное долгое время. Наряду с этим рассказывается о судьбе некоего чудовища, которое за прегрешение отправлено в Нижний мир, но помиловано бодхисаттвой Гуань-инь, с условием, что оно под именем монаха песков будет сопровождать и охранять некоего праведника в его путешествии на запад. Третий эпизод связан с Тайцзуном, императором Тан, и его первым советником Вэй Дженом, с легендой об отправлении Тайцзуна в подземное царство мертвых и возвращением его оттуда. Все три эпизода оказываются связанными друг с другом общим завершением. Император выполняет условия возвращения его души и снаряжает экспедицию Сюаньцзана в Индию, а освобожденные из-под горы Сунь-Укун и монах Песков должны его сопровождать и охранять от всевозможных бед и опасностей, ожидающих его в дороге. По пути они встречаются со свиноподобным Джу-Ба-Дзе, так же как Сунь-Укун и монах Песков, наказанным за прежнее прегрешение, который вступает в схватку с Сунь-Укуном, и побежденный тоже включается в число странников, направляющихся в Индию. В дороге паломников поддерживает покровительство высших сил Будды и Яшмового императора, осуществляемое через двух эмиссаров Бодхисаттву Гуань-инь и духа Эрлан-шэнь. Путь маленькой группы нелегок и непрост. Всего в странствиях их подстерегает 81 опасность. Это и чудовища, и разбойники, стремящиеся их ограбить и даже сожрать. Это и страны, как, например, государство женщин, где Сюаньцзана принимают вполне приветливо, но с тайной мыслью оставить его у себя, а это грозит нарушением монашеских обетов. Это и похищение у Сунь-Укуна его волшебного железного посоха, за которым ему приходится спускаться на дно моря, в чертоге царя драконов и многое-многое другое. Все препятствия успешно преодолеваются спутниками Сюаньцзана, которые вступают в сражение и заменяют учителя на пирах, где иначе он должен был бы есть запретную пищу, и замещают его в женских покоях. В сражениях особенно отличается Сунь-Укун, в любовных играх бессмертная свинья Джу-Ба-Дзе, к пирам же особо пристрастен монах Песков. Когда для одоления встречающейся нечисти сил спутников не хватает, Им на помощь являются небесные посланцы, так или иначе устраняющие неодолимые препятствия. У Чен Энь таким образом использовал и многосторонне развил все сюжеты, так или иначе связываемые в легендах с путешествием Сюаньзана. Самой яркой фигурой в романе оказался царь-обезьян Сунь-У-Кун, дерзкий, самонадеянный, ничего не боящийся, владеющий волшебными силами и предметами, и потому побеждающий во всех схватках. Для прекращения его бесчинств в небесных дворцах небожителям приходится мобилизовать все имеющиеся у них силы и средства. Только после этого им удается Сунь-У-Куна изловить и придавить горой. В то же время он принял перед отправлением в путь с Сюаньзаном обеты, соблюдение которых одно из условий успешности экспедиции. Зато Джу Бадзе, он недаром выступает в образе свиньи, это животное в Китае считается нечистым и развратным, охотно вступает в любовные игры, отвлекая на себя вожделения, адресованные Сюаньзану и даже Сунь-У-Куну, под стать ему и монах песков. Последняя глава романа рассказывает, как Сюаньзан и его спутники возвращаются в свою страну и с триумфом принимаются императором. Сюаньзану отведена пагода диких гусей, где он читает и изучает привезенные им книги, а потом поднимается на небеса, где становится Буддой. Спутники его давно уже там, Сунь-У-Кун тоже становится Буддой, Джу Бадзе посланцем небес, монах песков архатом, а белая лошадь, на которой, по примеру первых буддистов, привезены сутры, превращается в коня-дракона для небожителей. В китайской литературе есть обычай. О чем бы ни рассказывало то или иное повествование, в нем прежде всего должно быть указано, во-первых, точное время, когда происходит действие, а во-вторых, должны быть сообщены биографические сведения о главных героях, кто были родители, место и время рождения, детские годы и годы учения. Только так рассказ становился в глазах читателя достоверным изложением совершившихся событий. Путешествие на Запад в этом отношении не представляет исключения. Он крепко привязан к действительным историческим событиям, происходившим в империи Тан в VII веке. В нем действует император Тайцзун на троне в 626-649 годах. Его советник Вэйчжэн, 580-643 годы, и другие лица из императорского окружения. Да и сам Сюаньзан — лицо вполне историческое, истинность путешествия которого никогда не вызывала сомнений. Правда, в романе не сообщено биографических данных о Сюаньзане, и в первом издании «Путешествие на Запад», появившемся в 1592 году в издательстве «Ши Дэ Тан», они отсутствуют, что ощущалось читающей публикой как недоработка. Но уже в середине XVII века этот дефект был исправлен в третьем издании романа. Между 8 и 9 главами введена дополнительная глава, написанная, как можно предположить, на основе биографии в более раннем повествовании Джу Дин Ченя. В последующих переизданиях романа глава уже прочно заняла свое место и стала частью главы 9 во всем повествовании. Так это и сохраняется по сей день, в том числе и в издании 1954 года, с которого сделан публикуемый ныне перевод. Всего же до 20 века роман выдержал 7 изданий и неоднократно переиздавался в наше время. «Путешествие на Запад» явился первым в Китае фантастическим романом, написанным профессиональным литератором не для устного исполнения перед публикой, а для чтения. Сухопутное путешествие Сюаньзана и его спутников может быть сопоставлено с морским путешествием Пантагрюэля и его друзей в знаменитом романе «Рабле» Гаргантюа и Пантагрюэль. Описание приключений, посещаемых стран в обоих романах, носит фантастический характер. Но эта фантастика показывает в преувеличенном, гротескном виде недостатки и пороки современных обоим авторам обществ. Правда, есть и серьезные различия. Сатира Рабле направлена прежде всего против клерикалов и схоластов, и это понятно для Европы и Франции его времени. Сатира У Чен Эня направлена против главного бича старого Китая, бюрократического аппарата и мнимой учености. Достаточно прочесть в главах, посвященных Сунь У Куну, описание быта и нравов в небесных дворцах, где изображены святые, беспомощные в сражениях, но зато предающиеся пространным рассуждениям, ссорящиеся между собой, но на деле ни к чему не способные, или нравы в царстве мертвых, куда попадает Тай Цзун, чтобы увидеть, против кого направлена ирония автора. Но и фантастические описания, нигде не повторяющиеся, и бесчисленные сражения, каждое отличающееся от всех других, и прочие приключения, все это составляет занимательное чтение, до сих пор привлекающее массы читателей. Форма романа восходит к форме повествования народных рассказчиков. Пространные сюжеты в них рассказывались не за один раз. Когда время его истекало, рассказчик прерывал свое повествование, обычно на самом захватывающем месте, и говорил: «Сейчас мы разойдемся, а если хотите, приходите в следующий раз, узнаете, что произошло далее». Таково же было деление романа на главы, которые по-китайски в романе называются «первый раз», «второй раз» и так далее. И каждая сопровождается концовкой: «Прочтите следующую главу» или «об этом услышите, прочтете в следующий раз». Повествование рассказчиков прерывалось поэтическими вставками, а также начиналось и кончалось вводными или завершающими стихами. Отдельные эпизоды часто заканчивались перед переходом к следующему эпизоду, резюмирующим двустишием. Наружность впервые появившегося героя или пейзаж описывались особыми лирическими отрывками, написанными ритмической прозой. Все эти особенности полностью перешли в китайский классический роман и долго, до 17 века, оставались неизменными, пока новые формы не вытеснили старые, и китайский роман стал более сходным с привычными нам формами европейского романа. Замечателен и язык романа, чистый и ясный стиль, очень близкий по своему характеру к разговорной речи в авторском повествовании и совсем разговорной в репликах героев.